Все вышло, по-моему. И все вышло худо. В 12 часу дня, или немногим позже, по площади прошел человек в валенных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза. «Иван Никодимыч, складать инструмент! В городе иерусалимские дворяне конституцию получают! На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили!» Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. «Напрасно, напрасно!» – пробормотал Иван Никодимыч ему вслед и стал собирать кроликов и павлина, и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимовича уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе. Он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы сладко. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок. «Макаренко», — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого. «Не видал ты Шойла?» Калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице. Жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Чего насчитала?» «Камаши 14 штук, пододеяльников 6. Теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы. Видно, меня Катерина Бог сыскал, что я за всех ответить должен. Люди полотно целыми штуками носят. У людей все как у людей, а у нас чипцы». И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым, отчаянным голосом звала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки. «Мадамочка, мадамочка! Где брали сорпинку, мадамочка?» Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стаймя в телеге. «Куда люди побегли?» «Люди все на Соборной, там все люди. Душа человек, чего наберешь, все мне тащи, все покупаю». Парень загнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желтый, пустынен. Тогда безногий перевел на меня погасшие глаза. «Меня, что ли, Бог сыскал? Я вам, что ли, сын человеческий?» И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой. «Чего у тебя в торбе?» «Голуби, голуби. Держи, голубка, жидок». Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели. «Семя ихнее разорить надо. Семя ихнее я не могу навидеть. И мужчин их вонючих». Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами. Камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью. Обрывок бечевки валялся неподалеку. И пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его. И прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная этой земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина. Горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди. В переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфруси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только за тем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашенными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом. Воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвами. А я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубят не вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма-дворник сидел в сарае и убирал мертвого Шойла. Ветер тебя носит, как дурную щепку, убег на целые веки. Тут народ деда нашего, видишь, как тюкнул. Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака, всунуты в деда. Один в прореху штанов, другой в рот. И хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался. Деда нашего тюкнули. Никого больше. Он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочисто. Такой славный. Ты б ему пятаков на глаза нанес. Но тогда... 10 лет от роду. Я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям. И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом. «Кузьма, спаси нас!» И увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязные, лиловые, мертвые. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривал, с чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу. Всех изматерил, такой славный. Кабы ему татары попались, он татар погнал бы. Но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю. Кузьма, спаси нас. Идем к отцу. Отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер. И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.